Итар дрались за свое небо, как черти, вырвавшись из ада. Технически они, конечно же, ничего путного создать не могли, по мнению экспертов ведущих токийских концернов и авторитетных токийских же антропологов. Но на бешеном итарском фанатизме их истребители, теряя на лету крылья и двигатели, сбивали до сотни высотных, тяжелых, хорошо вооруженных машин каждый карательный налет. Хорошо, хоть Итарх не мог строить свои самолетики быстрее, чем промышленность такие выпускала бомбардировщики. Очевидно, что требовалось резко усилить удары по Итарху, чтоб он вообще не мог ничего строить, что и было сделано, но уже через месяц стала ощущаться острая нехватка пилотов и штурманов. Если пилотов еще можно было мобилизовать из гражданской авиации, то штурманов, знакомых с местной спецификой, не было вообще, а просто грамотных не было пока. Ну, как-то при токийской развитой системе безопасности полетов не подумали, что самолет может заблудиться. Даже джудийцы до конца не отдавали себе отчета, с кем они связываются, изо всех сил втягивая Токию в войну. Союзники натурально опухли, когда им пришлось в штабе воздушного флота объяснять его командующему, что самолетик таки может заплутать, и прямо уговорили его принять рекомендации летать с их штурманами плотными группами, а то на все самолеты даже у них штурманов не хватало, и в спешном порядке готовить кадры, чтоб ни в коем случае не допустить ослабления ударов по Итарху. Ведь, казалось бы, простое решение, забить на первую З и перейти сразу ко второй, тоже пока было неосуществимо. Для десантной операции требовалось господство в воздухе, вообще недостижимое без задолбливания итаров. Простое превосходство едва поддерживалось джудаянским героизмом и тем, что ВВС Итарха были вынуждены воевать с кое-кем еще. Но и токийский героизм тут помочь не мог, его сперва требовалось тупо довести для начала хотя бы до джуди. С такими потерями в грузовом тоннаже его можно было частично доставить примерно за год, правда, оставшись почти без торгового флота. Требовалась зачистка океана от итарских волчьих стай, что без сверхусилия экономики и уничтожения промышленного потенциала Итарха грозило затянуться на годы. Что ж, решили тогда умники в штабах и кабинетах, для начала попробуем просто воевать, а войну вести пока не будем, идет она как и куда хочет. На них бомбы не падают, торопиться некуда, вот сначала организуем охрану коммуникаций, начнем с организации охраны конвоев. Резервисты стрелять научатся, их, вообще много чем полезным можно занять, армия дисциплинирует, а тем временем тупо бомбить. Спустя годы неприятнейших открытий представители военно-политической элиты, листая альбомы студенческих фотографий, перебирая дипломы и грамоты старейших и почтеннейших учебных заведений, грустно недоумевали, нафиг они потратили столько лет на всю эту хрень, с какого бодуна они со своими просвещенными башками в академических париках влезли в вот это вот. В чем причина их тогдашнего массового академически-клинического отупения? Причина неадекватности элит всех планет и эпох, бесконечно далеки они от народа. Были бы проще, могли спросить у Джонни, яркого представителя народа. Вот он считал естественным удивляться всему непонятному и никогда не стыдился чего-то не знать или не понимать. Спросить же можно или самому подумать, если спрашивать опасно. А с неготовностью к войне ему совершенно нечему было удивляться, тем более стыдиться. Даже пятки головоногого ясно, что ни у кого еще не получалось подготовиться к чему-либо, о чем не имеешь ни малейшего представления. Как он мог об этом судить? Как всегда, молча, чтоб прийти к таким выводам, ему даже рот не пришлось открывать. Ну, кроме самого первого одного раза. Зашел он в облюбованную казарму, а там три мужика в майках, трико и шлепанцах на кровати у окошка в карты играют. Один в очках, другой с бакенбардами, третий просто с умной мордой. А на окошке занавесочки. Обернулись к нему и заржали, не поздоровавшись. Джону подобляться не стал, вежливо поздоровался с людьми. Он еще думал, что, возможно, пойдет с ними в бой. Мужчины покивали, пригласили в компанию. Один полюбопытствовал, давно ли он здесь, другого интересовало, где и чем тут кормит, третий догадался спросить, как его зовут. Джон представился и надолго закрыл рот, за ненадобностью. Господа резервисты любили читать газеты, как и все их знакомые. Так они даже счастью своему не поверили, что перед ними сидит настоящий живой человек, сроду газет не читавший. И не был Джон ни неграмотным, он даже в школу ходил. Только туда сперва как-то перестали ходить учителя, а потом и все, кому жизнь дорога, обходили школу десятой дорогой. Там у банды Джона база образовалась. Очень, кстати, удобная база, большая, и маты в спортзале кожаные. Но вот начало континентальной войны они не проходили, потому он считал, что война на континенте была всегда. Ну, когда Джонни убрался из родного городка, узнал, что война за океаном, а когда началась, не счел нужным уточнять. Наконец-то умные люди рассказали, что война идет уже 3 года, и что это хорошо, депрессия почти кончилась. А будет еще лучше, потому что дармоедов и коммунистов скоро поубивают, они победят, и всем будет счастье. Полученная информация была, как овес, фиг переваришь, а толку пшик, только пучит. Но и ее требовалось как-то усвоить. В тот раз Джона выручили неотложные дела, он же из столовки перед походом в санчасть заскочил привести себя в порядок после трудов праведных. Там же девушки, а он даже не причесан. Дело у него намечалось пустяковое, направление отдать, но Джон не очень удачно подготовился, сумел произвести выгодное впечатление, и к нему была проявлена высочайшая девичья благосклонность. Попросили помощь в переносе тяжестей. В тот раз действительно помощь, а не перетаскать самому. В санчасти ошивался военный водила грузовика и гражданский в почему-то синем халате. По ходу совместной работы разговорились, и выяснилось, что таскают они оборудование для фотолаборатории и рентген-кабинета, а сам рентген привезут, хрен его знает когда. Чему гражданский был только рад, потому что оказался мобилизованным рентгенологом и фотографом по совместительству. Ему, одинокому, предстояло снять патриотический порыв анфас, профиль, и он ожидал, что в ближайшие дни скучно ему не будет и без рентгена. Джонни искренне ему посочувствовал и предложил посильную помощь. Мужик тут же полез знакомиться, типа раньше было некогда. Сказал, что зовут его Дэном, и помощник ему очень нужен, а он научит Джона своему ремеслу. Ну, попытается, внес Дэн поправку на не слишком героический облик Джонни. Джон представил себе, сколько еще собеседников по призыву набьется в казарму к вечеру, и решил задержаться в санчасти. Вечером девчонки шустро привязали ему на ногу лангетку, дали костыль, попросив не бросать его при посторонних, и оставили проверенного кадра в своем распоряжении. Джонни, конечно, обрадовался еще одной точке опоры в изменчивом военном мире. Явка лишней точно не будет. Закончив дела, поужинали дружным мобилизованным коллективом и разошлись по лечебным койкам. Все так хорошо складывалось, что Джон сдуру дал волю любопытству и задал тот роковой вопрос. «Дэн, а почему надо убивать коммунистов?» На третий день задушевной беседы, если считать от задавания вопроса, Джон не очень хорошо уяснил, что такое политика, политические убеждения, почему следует сперва поинтересоваться, каких взглядов его собеседник, чтоб не задавать таких вопросов коммунистам, тем более таким убежденным и разговорчивым. Уяснив все, что смог о коммунистах, он решил сделать в общении с Дэном паузу. Забрав собственноручно отпечатанную свою карточку, Джон навестил Люси. Она ему обрадовалась и сразу принялась жаловаться на совершеннейшую ерунду. Типа, вокруг сплошной дурдом при невменяемых санитарах. И что нового? А ничего. Провода привезли и подключили, но не так или вообще не туда. Коммутатор полыхнул. Поехали обратно за связистами. Потом связисты поехали за новыми проводами и еще за чем-то. Вот только что починили, блин. Сразу позвонили из какого-то штаба, не понять чьей мамы округа. Вывалили на нее кучу приказов и ей, Люси, объявили взыскание в размере сука за то, что не докладывала ежедневных сводок по призыву. Но ты ж взаправду не докладывала. Встал за справедливость Джонни. Вот так, да, забирай свою книжку, рекрут, кругом и во вторую дверь налево. Там поумничаешь. Закруглила Люси беседу, загадочно улыбнувшись. «А надо?» – засомневался Джон. «Очень». Подарила она парню еще одну очаровательную улыбку. За второй дверью налево Джон не встретил незнакомый, очень серьезный моложавый офицер. Джон предъявил удостоверение, расписался в журнале и прослушал коротенькую вводную лекцию «Инструктаж об опасности коммунистической пропаганды». Джон пообещал офицеру немедленно докладывать, если что, и, наконец-то, был отпущен. Покинув кабинет, Джон подумал, что Дэн не так уж и не прав, хоть и дурак, конечно. Более-менее разобравшись с военными перспективами и коммунизмом, Джон не отправился на КПП, разъяснять полицейское волшебное заклинание. Ему повезло застать на посту Карла, Джон легко узнал его по выражению придурковатой преданности на лице. То был нормальный с виду парень, но обернулся, узнал Джонни, и он его сразу вспомнил. Карл, уточнил он на всякий случай. Так точно, господин Ханя, обрадовался тот как родному. Джон не припомнилось, как его назвал нездоровый полицейский чин. Спохватившись, Джон достал солдатскую книжку, открыл. Точно Джон Ханя, блин, что вы, господин Ханя, папа ваш, когда уезжал, рассказал, что лично вас служить доставил, такой патриот, а вы домой, я-то ничего, как вам угодно, папе вашему мое почтение и, что, может у вас случайно пропуск имеется, я б с радостью отметил только, и все, а я и не знал, что пропуск нужен, но ты, дружище, не переживай, я тебя подводить не стану, очень вам благодарен, господин Ханя. «Правда, тогда зови меня Джоном, хорошо, и, Карл, да, господин Джон», выразил Карл преданность вплоть до готовности к самопожертвованию, «не рассказывай никому про папу, ты меня вообще не видел, лады?» спросил Джон, с какой только мог серьезностью, лицо Карла неуловимо смягчилось, фигура текла в положение вольно, «лады», человеческим голосом ответил принявший нормальный человеческий облик Карл, «бывай», простился Джон с новым другом, направляясь обратно в расположение, пока услышал он задорный голос паренька, Джон решил, что хватит с него впечатлений за день и был даже согласен послушать Дэна в уютной фотолаборатории. Но, увы, жизнь военная непредсказуема, и пришлось ему хлебнуть мудрости от господ резервистов. Сборный мобилизационный пункт был поражен вспышкой унтер-офицерской инфекции. Как у них водится, сами собой повсюду появились сержанты в самых тяжелых формах. Джон был остановлен одним из них за неотдание чести и направлен на работы в сборном трудовом отряде бойцов, назначенных в провинившиеся. Джон не возражать не стал, раз сержант считает, что он виноват, ну и пофиг. Отряд под командой унтерстадом протопал к ближайшим развалинам. Там уже кипела работа. Бойцы разбирали завалы, стаскивали обломки в кучи, грузили самосвалы. Умные резервисты приступили к труду, Джон не занял оборону, прислонившись к стенке в тени. Бойцы, неодобрительно поглядывая на него, критиковали его гражданскую позицию, взывали к патриотизму и любви к родине. Джон благодарно внимал мудрость народную почти в полной уверенности в том, что с этими людьми он в бой не пойдет. Оставались лишь сомнения по поводу сержанта. Тот тоже наблюдал за Джонни, ожидая, видимо, пробуждения его совести, или внятной реакции бойцов на этакое хамство. Но вызывающая сцена неприлично затягивалась, разлагая только зарождающуюся воинскую дисциплину. Сержант решительно подошел к Джону и презрительно властно скомандовал «Встать, а то чё», брезгливо бросил Джонни, как сплюнул. Этот человечек в военном мундире рассказал о себе все, что могло быть ему интересно, одним только словом, просто произнеся его. Джон с неожиданной теплотой вспомнил Цербера. Вот бы порадовался бродяга его поведению. Молча. «Да я, тебя, в трибунал». Продолжил смешить его клоун с сержантскими лычками. Джон не одним упругим движением встал и пошел прочь, не оглядываясь. «Стоять, фамилия, из какого он отряда?» Заверещала сзади, безнадежно проваливая тест на профпригодность. Осталось только проявить острую интеллектуальную недостаточность, что недоунтер не преминул сделать. Джон зашел в проходную парадную заброшенного дома, за спиной решительно затопало, и он запустил обломок кирпича через плечо, на звук, самому было интересно. «Хаем, точно в тыковку», подумал довольный собой Джон, проверив у контуженного сонную. «Жить будет». Споткнулся, упал, ударился, с кем не бывает. Но это ему было, в общем, уже не очень важно. Для полной уверенности оставалось взглянуть на офицеров. Но если предположить, что сержант – это аналог их инструктора, начальника школы с лошадиной головой, разделить на Цербера и умножить на этот ноль без сознания, с этими людьми он на войну не пойдет. В принципе, он мог идти куда угодно, поэтому уже добровольно отправился обратно, в расположение. «Хаем, опять доброволец, блин», – усмехнулся про себя Джонни, только на этот раз почти настоящий. «Ага, с этими людьми он воевать не будет». Джон в военное время искренне считал, что армия не обязательно означает войну. Утратив романтические иллюзии об армии вообще, Джон перешел к практическому в ней разочарованию. Он вообще паренек практический, понятия не имеющий о том, что страдания могут быть моральными. Не грузился, короче. Первым его затруднением стало место ночлега, нелегка ж ты, жизнь добровольца. По его возвращению в санчасти не нашлось свободных коек. Патриотический порыв обернулся повышенным уровнем производственного травматизма рядового и даже унтер-офицерского состава. Дежурная милосердная сестра, страшно округлив глазки, поведала Джону полную драматизму историю нападения на сержанта каких-то бомжей, пробития его героической головы с выворачиванием карманов. Он еще без сознания, бедняжка. Джон ее успокоил, что для сержанта это нормально, и пошел было в фотолабораторию, но его снова тормознули. Оказывается, она – режимный объект. По инструкции ее на ночь требовалось закрывать, опечатывать и, сдав ключи под роспись, валить спать. А где спать мобилизованному Дэну в инструкции не говорилось. Он оказался даже в худшем, чем Джон, положении. Тому по мобилизации хотя бы койка в казарме полагалась. Джон не как раз застал Дэна под открытым небом у входа в санчасть за оцениванием этой несправедливости с позиции научного коммунизма. Хоть и затейливо у него получалось, но слишком громко. И девчонки совсем не обязаны были слушать такие выражения от еще не раненого пациента. Джонни, пометуя инструктаж, пресек коммунистическую пропаганду в расположении, предложив Дэну, во-первых, заткнуться и, во-вторых, следовать за ним. Проследовали они для начала в столовку, где вкусили от радушия Харпера хлеба с тушенкой, и одели Дэна в еще не замызганную форму толстого, оставив тому синий Дэнов халат. Ему на кухне без разницы. Форма у Томаса была еще добровольная, но в сумерках это не сильно бросалось в глаза. План у Джона был, и был он, как сам Джон, прост в своей народной гениальности. Он за суетой в санчасти забыл отдать направление, оставив себе на всякий случай официальный повод заглянуть к девчонкам. А тут вспомнил, что рекруту после сдачи предписания до получения солдатской книжки положена только эта фигня. Вот Дэн с 8 часов минут до 19 часов минут останется мобилизованным специалистом, а с 19 часов минут до 8 часов минут побудет только что прибывшим рекрутом Джоном Ханя. Ну, пока чего-нибудь получше не придумают. Приведя организмы в потребное душевное состояние и пристойный внешний вид, парни спокойно прошли в облюбованную Джоном казарму. Но Джон не просто не узнал совсем недавно оставленного гнездышка. Сначала какой-то перепуганный идиот в положении смирно у тумбочки отказался их пропускать. На идиотском, конечно, основании, что свои все дома, и вообще местов нет. Дэн засмущался и хотел уходить. Джон не поверил и, остановив его за шиворот, принудил следовать за собой. Судя по роже идиота, в его обязанности входило только предупредить, а что будет дальше? Ему самому было интересно. Заинтригованный Джон проник в спальное помещение и таки смог оценить сюрприз. Резервисты не обманули его ожиданий даже с некоторым перевыполнением. Коек не хватало, потому что избранный Джоном уютный уголок стал еще уютней, его огородили кроватями, у стенки поставили топчан, за которым дружная компания защитников Родины предавалась азартным играм с распитием алкоголя. А на освободившемся пространстве вне тесного круга расположились менее доблестные защитники Отечества, на полу у стеночки. Дэн замер в дверном проеме, судя по его глазам, стараясь запечатлеть в памяти историческую картину, типа, для потомков. Ну, фотографу простительно, а Джон не решил не лезть к военным со своим уставом, просто подошел к людям, поздоровался и присел на коечку. Даже успел сказать, что его зовут Джоном, люди все были незнакомые. Что тут началось? Джону потом сказали, что это называется дедовщиной, нападать на незнакомого человека. Даже не так, эти уроды априори ставили себя выше всех, и, чтоб им, попытались указать его место в армии. Эти фраера дешевые вовсе не собирались с ним драться, они начали его избивать, даже не допуская мысли об оборотке. Хоть и естественно отвечать обидчику и нападающему, но в уставе порядок ответов не фиксирован. Ударили по правой щеке, подставь плечо, хук в печень слева и апперкот правой, это догма для спортсменов. Джонни, творческая натура, не был связан условностями. Поэтому, не попав Джонни в репу, верзила заводила сразу озадачился двумя вопросами. Куда он девался и что за истошный вопль? А он упал с койки на плечи, поджав подбородок к груди в падении, врезав коленом в нос соседу слева. Согнувшись упругой пружиной, Джон резким прыжком с плеч вернулся в тесный круг. Он предпочел ближний бой, Джон не крыса, тоже не стал с ними драться. Просто уродовал. Удар в висок, чей-то бесстыжий глаз выскочил из орбиты и растекся по стенке, укол щепотью под подбородок и удар локтем. Отбросив ненужную пока ее владельцу челюсть, разбить стеклотару об одну голову, располосовать щеки на другой. Эти неряхи еще и столовые приборы по столу так не кстати разбросали. Им по выздоровлению следовало сброситься на памятник Церберу. Он сумел вбить Джону в голову разницу между реальным боем и учебным. Простой Джон Крыса никогда не оставлял за спиной живых, а так, простой бытовой травматизм, не сильно выдающийся на фоне производственного. Шум, не успевший толком разгореться битвы, почти сразу перешел в финальную фазу вопли раненых и стоны мертвецов. Пора было делить трофеи и осваивать завоеванное жизненное пространство. «Дэн, иди сюда, не стой столбом», — сказал Джон человеческим голосом, поразив господ мирных резервистов. «Мужики, помогите навести тут порядок, пожалуйста». Мужики быстро отошли от чисто культурного шока и спора, но без суеты приступили к ликвидации тяжких последствий дедовщины. Травмированных отволокли к дверям санчасти, дальше тащить смысла не было, как не было свободных лечебных мест. Из казармы выкинули мусор, замыли кровь и расставили кровати, но их все равно не хватало, и дедовщина продолжала быть, только наоборот. Осталось двое непокалеченных вот только что привилегированных бойцов, и они приступили к уборке умывальни до утра, а утром посмотрим, топить ли вас в сортире, уроды. По выражению Джона, он действительно еще не решил, как быть с этим интересным явлением дедовщина. При первых лучах солнца, задолго до подъема, Джон по давней своей привычке все делать быстро проснулся, как включился, прогнав из сознания остатки сна, подгрузил неотложное утреннее дело и немедля приступил. Подошел к храпящему Дэну и, зажав ему рот ладошкой, закрутил преизрядную сливу, предупреждая неуместные реплики, помаячил перед его ошалевшими глазами кулаком и, удостоверившись, что глазки Дэна собрались в положении в кучку, шепнул: «Одевайся, быстро, но тихо». Сам по-солдатски сноровисто облачился, помог гражданскому снарядиться и повлек его за собой в умывальню. Там, спокойно оправившись и умывшись, с достоинством верблюда, внимающего погонщику, проигнорировал Дэнов возмущенно-недоуменный понос, дождался его иссякания с надеванием штанов и перешел к главному вопросу. На цементном полу один дед во сне продолжал радоваться жизни, аж ножками сучил. Его товарищ, по счастью, выражал ликование вызывающим храпом. Джон освежил в памяти основные тезисы. Пленные в умывальне, исследовать явление дедовщина. Ну, так все прямо здесь сейчас и исследуем. Для начала поздравил с началом нового радостного дня пленных оккупантов своей армии на своей же территории. Продублировав приветствие пинками, Джон не сразу добился от них осмысленной реакции. «Как успехи, засранцы?» – задал Джон неделовой настрой. «Дык, все вылезали. До рассвета не разгибались, начальник. Все в порядке, командир. Под утро только вот сморило трохи». Наперебой загомонили бойцы, тараща преданные, правдивые и заспанные глазенки. «Все при все в порядке?» – вкратчиво уточнил Джон. «Все», – ответствовали мужики в голос. «Как отрезали? А это почему?» – удивился Джон, пальцами приподняв пальцами доски помоста. Мужики потерянно судорожно сглотнули. «Я вам что обещал? Вот если хотите ногами вперед!» Не успел договорить Джон спускаться, но его неправильно поняли. Храпевший напал на Джона, а сучивший попытался пронырнуть между досок, едва Джон не его успел за ноги поймать, перенаправив отчаянный рывок храпуна фронтом в стенку. Роли, таким образом, определились, и Джон донес до труппы мизансцену. Дело было в том, что тогда еще притопив сослуживца, он слишком поздно догадался поинтересоваться, достиг ли он дна. Парень сперва был без сознания, потом в шоке, отойдя от шока, еще очень долго ни с кем не разговаривал, а когда оклемался, заявил, что не помнит ни фига. Вот до сегодняшнего момента другой возможности замерить фарватер у Джонни не было. Тот, что поздоровее, ухватив пугливого за руки, опустил его в щель. Он, явно не понимая задачи, поджал ноги. Пришлось опустить ниже до контакта задницы с жижей. Поняв, что терять уже в принципе нечего, исследователь вытянулся, но длины его и рук второго номера было недостаточно. Пришлось Джону взять на себя роль страхующего, ухватить здоровяка за ремень и пропихнуть его дальше головой в пространство под помостом. Потом еще чуть подвинуть, потом еще. Когда он едва не выскользнул из башмаков, снизу пробулькали об обретении опоры. «Давай, Дэн, теперь ты», — обрадовал Джон неприятеля. Дэн непонимающе воззрился на Джонни. «Ну чего тебе непонятно? Как ты из казармы в таком виде выйдешь? Это ж вечером никто не обратил внимания, что форма не твоя и вообще не наша. А сейчас же на раз спалишься. Давай, Дэн, вниз, там немного пройдете, тебя говнолаз подсадит, вылезешь уже снаружи и спокойно пойдешь в санчасть». «Джонни, если я в санчасть весь в говне приду, никто ничего не заметит?» «Да, Дэн», судя по отчаянному мотанию головой, все очень хорошо понял, но не хотел. Ой, да скажешь, что обделался, с кем не бывает. Если тебе страшно, давай помогу. Если ты мне поможешь, я из этой ямы не вылезу ни за что. Жить там будешь? Удивился Джон. Не буду, сурово отрезал Дэн. Джон неласково печально посмотрел на товарища. Так рисковать из-за каких-то какашек. Принципиальный коммунист, сам ведь недавно говорил, что жизнь – дерьмо. Ладно, он хотя бы придумал и предложил, а выбор, конечно, за Дэном. Давай тогда этих вытащим, что ли? Сердито пробурчал Джон. Вытаскивать наверх двоих Джон счел лишним, потому, лишь вытащив при помощи Дэна из щели самую широкую часть второго номера, первому было предложено подниматься самостоятельно и без стеснений. Кого ему уже стыдиться? Тот резон и принял и вскоре уже сам помогал товарищу высунуть из щели голову. Теперь идете в санчасть, и что там говорите? Напутствовал их Джонни. Обкакались. Понятливо дружно ответствовали резервисты. Так валите, засранцы. Дал команду Джон. Отделение подъем. Заорал кто-то за стенкой. Утро нового дня официально по-военному начиналось с зарядки. Только Джонни с Дэном этот момент как-то упустили. Не сочли достаточно важным и спокойно прошли вслед бегущим сломя головы бойцам. Что явилось их первой роковой ошибкой. Все очень спешили на плац, стремясь занять местечко получше, то есть подальше от начальства. Опоздавшим пришлось становиться в первый ряд. Вторым роковым стечением обстоятельств стала личность сержанта, проводившего гимнастику. Та самая, прибитая кирпичом на топот из-за плеча Джонни. Чело высокого начальства украшала пламенеющая гуля, а очи пылали радостью узнавания. Джон его тоже узнал и сперва даже удивился. Вроде бы еще вечером был без сознания, хотя не факт, что оно его вообще когда-либо навещало. Но зарядка закончилась, и Джон быстро соскучился. Вместо того, чтобы отпустить бойцов на санпроцедуру и завтракать, это военное чудо принялось молча прогуливаться рядом с Джоном, юмористически на него поглядывая. Он столь откровенно поглядывал на Джона, что был заподозрен в нездоровых наклонностях и, учитывая облик Джонни, дурном вкусе. Джон со скукой следил за его эволюциями. Ну, сколько можно-то, и чего он так пялится? Он же ему здесь, а равно в любом другом месте, ничегошеньки сделать не может. При народе не посмеет, уединяться с Джоном тоже не фонтан. Единственное, что интересовало Джона, сержант, дурак или извращенец, скорее первое, решил Джон. Предположить совмещение Джону не позволяло забитая в подсознании почтительность к мундиру, их честным, просоленным потом и кровью гимнастеркам. Разочарование постигло Джона из-за гражданского дынового поведения. «Господин сержант, разрешите?» Не смог он договорить, получив от унтера под дых, но подышал и, не осознав драматизму и торжества момента, снова взялся за свое. «Господин сержант, разрешите обратиться?» Прохрипел Дэн, разогнувшись. «Лечь. 10 отжиманий», — откликнулся военный, не отрывая пламенного взора от конопатой личности Джона. Джон позволил себе неуверенную улыбку, пытаясь высказать сержанту дружелюбие, но тот был настроен с явным предубеждением и, приблизившись вплотную, подколодным змеем прошипел: «Чего лыбишься, урод? Господин сержант, мне срочно нужно в санчасть», — возопил Дэн, закончив упражнение, и накликал-таки беду на свою гражданскую бестолковку. Сержант обратил на него пристальное внимание. «Боец, это на тебе что такое?» – изумился унтер, уставившись на Дэна, как на привидение. «Ну, костюмчик был великоват в ширину и слегка коротковат, но для новобранца дело обычное. В чем дело-то? Ты вот в этом сюда пришел?» – изумлялся сержант. «У тебя не хватило ума получить нормальную форму?» «Не успел, господин сержант», – выдал легенду Дэн. «Мне еще в санчасть надо сдать направление. Дай-ка на него взглянуть». «Боец», — протянул руку сержант. Джон устало тоскливо за Дэна, лучше б ему эту бумажку сожрать, но он отдал ее сержанту придире. «Ой, выдано 1 апреля, а сегодня какое? Ты уже 5-й день так ходишь, чучело?» Не поверил сержант. «Так точно», — добил себя Дэн. «Тогда ты арестован, сволочь», — с наслаждением проговорил сержант, доставая пистолет из кобуры. «Руки за спину, кругом, вперед марш», и повел куда-то несчастного фотографа и рентгенолога без койки. Но хоть от Джон не пока отвлекся, правда он, нужно отдать ему должное, совсем был этому не рад. Джон недоумевал, почему он не изъял у барана оружие, даже мысли не допускал, что тот вооружен. А больше всего Джона убили комментарии бойцов. «Шакалу шакалья смерть», — вякнула сбоку. Джон не бешено обернулся на голос, но дурак был непрошибаем для взглядов любого накала, и продолжил явиться в честную армейскую часть в своей шакальей форме, тупой, поганой карате. Оратор сложился от резкой боли в промежности, задохнулся от внезапной деформации диафрагмы и размашисто ударил носом асфальт плаца. Три раза. Это не его форма, объяснил Джон недоумевающей публике свою реакцию. Публика с виду сочла объяснения достаточными. Повидали уже фокусов от маэстро. Вот мы кто для них, потерянно думал Джон, а Харпер-то сколько мундир таскал. Ну, сука сержантская. Ладно, с ним потом, что получается. Новобранец Джон Ханя в мундире карателя отправился на армейскую гауптвахту. Парнишка, что выпрыгнул из автобуса, был в нашей форме. У Дэна так точно не получится, бедняга. Дерьма он испугался, блин. Делать-то что, а? Буду надеяться, а пока подменю его в лаборатории, чтоб потом поменяться, если что. Джон верно рассудил, где следует дожидаться Дэна. С гауптвахты никто не мог миновать санчасть, как традиция такая. Забегая вперед, спешу и в кнопки не попадаю успокоить сострадательного читателя, что Дэн с губы вернется. Умение сострадательных прошу прощения за натяжку, сам понимаю, что персонаж эпизодический и пора бы его, пользуясь случаем того, но импонирует мне чем-то этот человек, циник, как всякий настоящий рентгенолог-коммунист, и романтик как коммунист-фотограф. Нифига не способный управлять собственной жизнью, Дэн был уверен, что знает, как следует управлять историей народов. Джонни, напротив, история народов была фиолетово в крапинку, а жизнь, пульс народный он считывал чисто рефлекторно. И не из одних лишь гуманитарных соображений он занял оборону в фотолаборатории. Санчасть, кстати, и была предназначена для мониторинга народного пульса. Итак, Джон, позавтракав и забрав у толстого синий Дэна в халат, покинул столовку через служебный вход уже с монтировкой. Ему показалось неудобным каждый раз беспокоить дежурного из-за ключей в фотолабораторию. Нафиг ее закрывать, если и так каждый вечер положено опечатывать. Медперсонал к появлению Джон не отнесся радушно и укоризненно, дескать, где его носило. Где Дэн, никто не поинтересовался, и вовсе не из черствости, просто по определению думалось, что он, конечно же, в лаборатории. А Джон, как всегда, слоняется по санчасти, типа по поручению, и болтает с сестричками. Девоньки поделились радостью, почти готова их общага. Ну, дом заброшенный отремонтировали специально под это благое дело. Джону стало стыдно, мог бы и поработать для девчонок-то. Разговорившись, он понял, что стыдиться ему как обычно нечего, общага для девушек только почти готова, а офицерский клуб и сержантское общежитие уже и полностью. Даже свет и воду дали. Дело, конечно, нужное, даже необходимое. Но вроде бы сделал дело, маршируй смело, переходи к боевой подготовке. Однако, судя по производственному травматизму, дело оставалось непочатый край. Хотя, справедливости ради нужно заметить, что не все травмы были совсем уж производственными. Возглавил почетный список ударенный сержант, пострадал от рентгену. Последним, что успел сделать Дэн до своей командировки, стала установка и подключение рентген-агрегата. Джон осмотрел его с интересом и опаской. Аппарат подключали те же люди, что и телефонные провода. Очень хотелось опробовать, но никакой подходящей кандидатуры в испытатели в голову не приходило, всех было жалко. И как раз является сержант, успевший удариться повторно и неоднократно уже в столовке. Сдав Дэна под арест, он поспешил за Джоном, но тот, видимо, увлекся завтраком. Не обнаружив его в столовой, сержант нагрянул с инспекцией на кухню. Больше, по его мнению, Джону прятаться было негде. А Харпер, уже привыкнув к жизни без битья, высвободившийся от побоев время использовал для самообразования, изучал инструкцию по кухне. Интересно ему было, за что же он так долго страдал и были ли для того юридические основания. Вот дошел он до параграфа «Посторонним, а также всем прочим в повседневной одежде строжайше запрещается». И тут как тут посторонний, да еще и с хамскими вопросами и наглой мордой. Чуткую, жалостливую душу Харпера просто достали голодные попрошайки, кроме Джона, конечно. В руку Томаса сам собой лег удобной ручкой увесистый черпак и вечный дежурный, не вдаваясь в знаки различия и мотивы вторжения, приступил к выдаче доппайка. Отоваренный сержант явился за медпомощью, был узнан Джоном и направлен его наущением на флюорографию. Типа сестричке не понравился цвет его лица, особенно под глазками. Джон нескромненько из кабинки управления дал испытателю последние инструкции, куда встать, к чему прислониться, сказал «не дышите» и опустил рубильник. Говорить «дышите» было уже незачем, да и некому фактически, а рентген-агрегат загорелся. К счастью, огнетушители в санчасти были исправны. Быстро ликвидировав возгорание, Джон Волоком вернул сраженного рентгеном сержанта на исходную позицию в приемной, типа он только что пришел, как с пожара весь в пене прибежал и упал на последнем издыхании. Ну, такую свою официальную версию озвучил Джон не дежурной сестричке. Как сержантам-то не везет, господи, жалостливо и непонятно воскликнула сестричка. Джон попросил с этого места поподробнее. Оказалось, что сержант, доставленный в санчасть без сознания, был другой, он так и лежит, голова у него кружится и тошнит беднягу, и он такой не один, с ним еще трое потерпевших, но их сегодня отпустит. На них действительно кто-то напал в развалинах, избили и обобрали, у сержанта пропали деньги, часы и пистолет, совсем совести у людей нет, воскликнула девчушка. Ага, задумчиво кивнул Джон, совесть у него пропала раньше. Джон не направился взглянуть на страдальца чисто из интересу, и его чуткость получила заслуженную награду. В комнатке временного стационара, кроме травмированного, обнаружился Карл, боец с КПП. Пришел навестить раненого товарища, жандарм. Джон встрече обрадовался, Карл удивился, но виду оба не подали. Джон не буркнул, что пора свиданку закруглять и, вообще делом надо заниматься. Вот ты, пойдем, поможешь, обратился он к Карлу, уходя. Карл изобразил вынужденную покладистость и пошел следом. В фотолаборатории Джон усадил нового приятеля за рабочий стол, со словами: «А мы кофейку сейчас», налил воды в прибор для стерилизации инструментов и нажал на клавишу пуска. Заметив недоумение Карла, Джон объяснил, что до фотолаборатории здесь была обычная процедурная, только ее перенесли, а стерилизатор не перенесешь, потому что розетки запрещены, чтобы персонал на себя ток не мотал. Вот и стерилизуют тут всякое, еще и за кипятком постоянно лазит, достали блин. Да ты не думай чего, все стерильно, фирма гарантирует, попытался Джон снять напряжение каламбуром, доставая банку растворимого кофе, одолженную Харпером из офицерского довольствия. Ага, а ничего, что там вон то плавает, опасливо спросил Карл, указывая на медицинский инструмент. Ну, ты даешь, они ведь железные, получай. Протянул Джон приятелю кружку, достал из стола кулечек сахару, угощайся, спасибо, а ты, Карл его немного стеснялся, кружка одна, давай по очереди, тогда ты первый, ладно, а ты, раз рот свободен, расскажи, как твоего сержанта угораздило, да напали и все, что тут рассказывать, а ты что тут делаешь, приятель попросил подменить, надо ему, уклончиво ответил Джон, прихлебнув из кружки, правда, настоящий кофе? «Правда, можешь поверить», — на слово усмехнулся Джон. «Да ладно тебе, не жадничай, а ты не ври, просто напали», — передразнил его Джон. «Как ты кого-то просто подменяешь? Меня бы кто-нибудь так попросил, блин, и не вру я, вовсе, Дэн бы меня точно попросил, если б успел». Арестовали его, фотографа, штатского, не поверил Карл, а на нем не написано, блин, Дэн с моим направлением попал, случайно, так что я его здесь подменяю, а он тебя на губе, ха-ха-ха, развеселился Карл, уф, тебе кофе сделать, Джон допил из кружки, тогда не трави мне тут про Дэна, давай про сержанта, не, сперва про Дэна, а ты кофе-то наливай, раз обещал, ага, спасибо, как тебе удалось провернуть такое, случайно, конечно, я б специально и не взялся, наверное, не понимаю ж тут ни хрена, рентген-аппарат вон поломался, а как его чинить?